Глава 10. Василиса. Я только закрыла за собой дверь подъезда, как ноги подломились, и я буквально сползла по стене, прижавшись лбом к прохладному бетону. Головная боль, которую я сдерживала весь вечер с силой супергероя на последних процентах заряда, вернулась. Нет, она не вернулась. Она разорвала меня, как будто кто-то взял молот и методично начал долбить мне по вискам. Голова гудела, пульс стучал в ушах. Перед глазами плясали черные круги, а тело отзывалось слабостью на каждый вдох. «Господи!» – прошептала я, сжимая пальцами виски. «Пожалуйста, только не сейчас!» Я боялась. По-настоящему. Потому что именно так это все и начиналось. Эти приступы, они накрывали внезапно, как гроза среди ясного неба. Как будто кто-то внутри включил кнопку «аварийный режим». Я не могла дышать, не могла пошевелиться. Только сидела на холодной плитке, закрыв глаза, и пыталась посчитать до 10. Или до 100. Или до того момента, когда станет легче. Слава Богу. У нас не было вахтерши. С тех пор, как это общежитие перестало принадлежать университету, тут контингент был, мягко говоря, не очень. Благо, что все друг друга знали и никто ни к кому особо не приставал. Но долгое сидение на плитке перед входом уничтожит мою репутацию настолько быстро, что я даже охнуть не успею. Отпускай уже, а! И, о чудо, боль чуть ослабла. Не ушла, нет. Просто отпустила хватку на секунду, позволив вдохнуть. Я дрожащими руками схватилась за стену, поднялась. Подъезд общаги был старый, обшарпанный. Потолок местами в трещинах, краска облезла. Лампочка под потолком мигала, будто пыталась отправить мне марзянкой проклятие. И даже лифт не работал. Никогда. Я побрела вверх по лестнице, держась за перила, как пенсионерка после наркоза. На третьем этаже дверь в нашу общажную обитель распахнулась с таким скрипом, что уши заложила. И сразу же на меня налетела ураганом света. «Васька!» – завопила она, подскакивая ко мне. «Ты где была? Почему не звонила? Почему пахнешь мужским парфюмом? Тебя что, подвозили?» Я только подняла руку. «Свет, умоляю, дай мне 3 секунды войти в комнату». «Ты выглядишь так, будто сбежала из плена». Светка обижала меня кругом, заглядывая в лицо. «А глаза у тебя такие страдальческие. Он тебя обижал?» «Что? Кто? Кого? Куда обижал?» Выдохнула я, с трудом разувшись. «Господи, Свет, дай мне чаю и пару лет тишины». «Нифига! Пока не расскажешь, ничего не получишь», — заявила она, усаживая меня на кровать и включая настольную лампу, от которой я тут же зажмурилась. «Светка, серьезно, у меня день был такой, что сериал «Скорая помощь» кажется детским утренником». «Начинай», — скомандовала она, сложив руки на груди. Рыжий хвост торчал вверх, как антенна. Глаза горели, как у добермана на мясокомбинате. «Я хочу все знать. Где ты была? Кто этот мужик? Почему ты выглядишь так, будто сбежала с романтической драмы с элементами катастрофы?» Я вздохнула. «Он подвозил меня». «Он? Так это тот самый? Это твой нейрохирург с лицом греческого бога?» Я кивнула. Светка тихо заорала в подушку от возбуждения. «Ну что, рассказывай!» Я рассказала все. Как драила свинарник такого педантичного Кравцова, как Барсик съел курицу и как начал задыхаться, как я летела с ним в клинику на такси, слезы, паника, как Кравцов звонил в клинику, как влетел туда, как будто его родного сына увезли на капельницу, как орал, как я орала в ответ, как он почти выгнал, но в итоге не выгнал. Света хохотала так, что даже наш сосед снизу постучал в потолок веником. «Ты...» — всхлипывала она, вытирая слезы. «Ты просто жжешь, Василиса! Ты первая в истории домработница, которая чуть не убила кота-работодателя в первый рабочий день!» «Спасибо, мне очень приятно!» — фыркнула я. «А он что?» — уточнила она. «Он тебя простил?» «Я не знаю. Он...» Он просто привез меня домой, в машине молчал почти все время, а потом спросил мою фамилию. «Ну и?» «Я назвала твою», — Светка замерла. «Что?» «Я не могла назвать свою. Ты же знаешь, при желании он может заглянуть в базу, найти мою карточку, догадаться. А так, ну, подумает, что я просто странная». «Василиса Рожкова», — пробормотала Света. «Звучит, как какой-то бренд майонеза». Лучше, чем Белозерова, пациентка с опухолью и аневризмой, не так ли?» — усмехнулась я. «Ты не думаешь, что рано или поздно он узнает?» Я опустила взгляд. «Думаю. Но чем позже, тем лучше. Я просто хочу хоть немного времени пожить, побороться, попробовать. Может, мне удастся влезть в одну из программ, в которые я подала документы. А работа мне не повредит. Ты же знаешь, выбор у меня небольшой». Светка кивнула. «Ты же знаешь, что я с тобой до конца. Только не забывай, я всегда рядом. Если станет плохо, говори». «Сейчас уже лучше», — солгала я, «потому что врать проще, чем объяснять». Я прошла в ванную, умылась. В зеркале бледное лицо, темные круги, глаза, в которых затаилась усталость. Где эта красивая девочка, что сияла в школе? А нет ее. Она медленно, но верно умирает внутри меня. И я понятия не имею, как ей помочь. Может, стоило просто смириться? Забить на все, перестать метаться, хвататься за соломинку. Делать вид, что у меня еще куча времени. Купить билеты в Питер, сесть в поезд, надеть яркое пальто и гулять по улицам до заката. Танцевать под уличных музыкантов, есть пломбир прямо на Невском, не считая калории. Влюбиться без оглядки. Кричать, что я живая, даже если внутри тикает эта бомба. Потому что если уж умирать, то хотя бы живой. Но нет, я так не могла. Родители бы этого мне не простили. Я должна была попробовать. Хотя бы попытаться что-то сделать, как тот лягушонок. В конце концов, взбить из молока масло. Тряхнув головой, откинула дурные мысли. Вышла, легла под одеяло. Света уже вползла на второй ярус нашей двухъярусной кровати, обмотавшись пледом, как суши. «Васек!» — позвала она сверху. «А он красивый?» Я улыбнулась в темноте. «Очень. Ты бы хотела, ну, чтобы он был твоим?» Я сжала одеяло. «Да, только не хочу, чтобы он знал, какой я лотерейный билет с просроченной датой». Света ничего не сказала, а я, закрыв глаза, почувствовала, боль снова подкатывает. Прямо в глубине черепа. Но я стиснула зубы и сделала вид, что все нормально, как всегда, потому что я не имела права сдаваться. Ни сейчас, ни тогда, когда в его глазах впервые мелькнуло нечто похожее на заботу и надежду.